Глава 10. Драконьи рога. Занавесь упала на пол. Тяньяо застыл в шаге от драконьих рогов. В его голове засела фраза Суин: «Так ты быстрее отыщешь все части тела». Она по-прежнему жаждала заполучить чешуйку защиты сердца и не хотела отступать. Тяньяо побледнел, как снег, и сжал кулаки. В этот миг во дворе послышался грохот. Яньхуэй, как мячик, влетела в комнату и ударилась о спину Тяньяо. Тот пошатнулся, а девушка откатилась в сторону. Не успев даже вскрикнуть от боли, она вскочила на ноги и метнулась за порог. Сложив мудру, Яньхуэй оседлала птицу, которая ворвалась в комнату. Девушка схватила Луань за основание крыльев, так что та прыгала, скакала, размахивала ими, но сбросить ездока не могла. Временно обезопасив себя, Яньхуэй отвлеклась от схватки, заметила, что Тяньяо мешкает, и вскипела от ярости. «Хватит стоять с умным видом! О чем задумался? Рога прямо перед тобой! Просто воткни их себе в голову, или ты ждешь, пока на них цветы вырастут!» Удар в спину был довольно силен. Юноша закашлялся, но слова Яньхуэй быстро привели его в чувство. «Он должен забрать рога!» Неважно, какие цели преследовала Суин и какие заговоры плела. Драконьи рога — часть его тела и по праву принадлежат ему. Если он хочет помешать интригам Суин, они ему нужны. Он должен собрать части своего тела, все до единой. Тяньяо протянул руку, кончиком пальца коснулся острия парившего в воздухе рога и тут же ощутил тепло, которое заструилось по кровеносным сосудам и согрело сердце. Драконий рог задрожал, почуяв хозяина. Тяньяо взял его в руки, и лишённые магии ладони засияли золотом. Даже Яньхуэй в пылу схватки уловила, как комната наполнилась силой, а тлевший в ее груди уголек размером с горошину разгорелся, вызвав небывалый прилив энергии. Птица Луань отчаянно сопротивлялась. Яньхуэй стиснула зубы, покрепче ухватилась за основание крыльев и испустила хриплый вопль. Послышался треск, и два гигантских зеленых крыла полетели на пол. Раненая птица не уронила ни капли крови. Ее крылья мгновенно обратились в разноцветные сгустки энергии, которые устремились к юноше. Драконий рог исчез из ладоней Тяньяо, а его тело окутало золотистое сияние. Радужная ци из энергии птичьих крыльев вращалась вокруг его головы, медленно подбираясь к макушке. Оторвав птице крылья, Яньхуэй лишилась опоры, спрыгнула на пол и откатилась в сторону. Бой завершился. Бескрылая Луань вытянула шею, вскричала в предсмертной агонии и повалилась на землю. Вскоре ее неподвижное тело растворилось в воздухе, превратившись в красочную ауру, которая поплыла к Тяньяо. Окруженный переливчатой дымкой, напоминавшей благовещие облака, юноша походил на небожителя, готового вот-вот вознестись на небеса. Яньхуэй любовалась восхитительным зрелищем. Вспомнив историю Тяньяо, она подумала, что лучше бы ей никогда не видеть такой красоты. Пока она размышляла о горькой участи дракона, со двора донеслась чья-то брань. «Что за демоны посмели вломиться в мою лавку?» Похоже, звучный рык принадлежал Фэнмину. Возвращение хозяина заведения застигло Яньхуэй врасплох. Девушка присмотрелась к Тяньяо. Она не знала, что именно делал юноша, но подозревала, что тот не успел перенять силу драконьих рогов. Разноцветная дымка по-прежнему вращалась вокруг него. Вероятно, юноша как раз переживал критический момент, запуская внутреннее дыхание. Если резко прервать этот процесс, в лучшем случае энергия ци хлынет вспять по меридианам Цзиньмай, а в худшем — Тяньяо ждет быстрая смерть. Даже если парень пока не пытался возобновить круговорот энергии ци, было бы лучше ему не мешать, иначе исход не сулил ничего хорошего. Фэнмина следовало остановить во что бы то ни стало. Яньхуэй стиснула зубы и вспомнила заклятие магического барьера, которым пользовались девятихвостые лисы. Пока она трудилась над защитой, успев на скорую руку возвести первую линию обороны, Фэнмин применил магическое оружие и запустил в девушку объятый пламенем железный шар, который отскочил от неоконченного барьера, но при этом разнес его вдребезги. «Да это же магия девятихвостых лисиц!» — вскричал Фэнмин, переступая порог и тараща налитые кровью глаза. «А я-то голову ломал! Что ты скрываешь? Почему юлишь? Так ты из клана девятихвостых лис?» — прикинулась ученицей совершенно мудрой Циюнь, чтобы похитить сокровище. Тут Фэнмин увидел, что творится у девушки за спиной, осекся и нахмурился. Судя по его ошарашенному лицу, он что-то заподозрил. «Плохи дела», — подумала Яньхуэй. Он понял, что драконьи рога принадлежат Тяньяо. Нельзя оставлять хозяина лавки в живых. «Злобный старик, ты жестоко убивал лис, и поэтому я пришла, чтобы поквитаться с тобой. Сейчас узнаем, чего ты стоишь», — крикнула девушка, скрипнув зубами. По правде говоря, Яньхуэй вовсе не была уверена, что одержит победу, но Фэнмин не оставил ей выбора. Не дожидаясь ответа, она атаковала первой. Увы, схватка с птицей Луань истощила ее силы. К тому же девушке приходилось применять магию демонов лис, которой она не успела овладеть в совершенстве. Поэтому вскоре Яньхуэй почувствовала, что теряет преимущество. Однако благодаря многолетнему обучению в школе утренней звезды, где младшая ученица тренировалась наравне со старшими учениками, она могла просчитывать шаги Фэнмина и поэтому успешно отражала его удары. Под конец Фэнмин потерял терпение, бросил взгляд на Тяньяо и крикнул: «Эй, парень, на, получай!» Одной рукой владелец лавки на выдохе отразил удары Яньхуэй, а другой выпустил в юношу огненный шар из магического оружия. Тяньяо по-прежнему стоял неподвижно в окружении радужной дымки, не открывая глаз и не отвлекаясь от поглощения энергии. Железный шар летел прямо ему в лицо. Яньхуэй пришла в ужас, забыла обо всем на свете и пустила в ход магию небожителей. Молниеносно загородила Тяньяо, перехватила огненный шар и впечатала его в пол, проломив доски. Опустившись на одно колено, девушка застыла на месте. Одна рука прижимает к полу железное ядро, а другая отведена назад для защиты Тяньяо. «Техника мгновенного перемещения. Заклинание горы утренней звезды», — пробормотал Фэнмин. «Ты все-таки из школы небожителей». Яньхуэй выпрямилась. Ее волосы растрепались во время драки, но это только добавило девушке шарма. Она улыбнулась, оскалив острые тигриные зубки. «Тот, кто слишком много знает, долго не живет». «Зря ты пыталась меня обмануть», — усмехнулся Фэнмин. «Я, между прочим...» Девушка, не мешкая, атаковала в полную силу. Хозяин лавки и так уже знал, из какой она школы, а охранники давно разбежались, поэтому Яньхуэй без малейших угрызений совести применила хорошо знакомые заклинания. Ее заботило только одно — чтобы обезопасить себя и Тяньяо, надо убить коварного и хитрого врага прямо сейчас, пусть даже рискуя собственной жизнью. Пламя в ее глазах разгорелось, духовная сила сгустилась в ладони, и Яньхуэй ринулась в бой, не думая о защите. Она застигла Фэнмина врасплох, тот дрогнул и попятился. По мере того, как он отступал, Яньхуэй усиливала натиск. Фэнмин не стерпел и скрипнул зубами. «Ах ты, соплячка, тебе конец!» Перестав уклоняться и защищать область сердца, он сделал рискованный выпад и ударил девушку кулаком в живот. Яньхуэй глухо застонала, но духовная сила из ее руки все равно поразила Фэнмина в грудь. Тот отступил еще на три шага. Жгучая боль толчками растекалась по телу. Девушка тоже серьезно пострадала. В ее животе словно застрял острый нож, но она понимала, что судьба дает ей шанс убить Фэнмина. Она стиснула зубы и, невзирая на боль, уже собиралась снова броситься на врага, как вдруг у нее за спиной сверкнула золотистая вспышка. Яньхуэй ощутила, как из сердца хлынуло и распространилось по телу тепло. Она остановилась и не смогла больше сделать ни шага. В Фэн Мин, чье сердце горело от невыносимой боли, осознал, что не в состоянии продолжать бой. Он не знал, что творит странный парень, объятый сиянием, но интуитивно чуял опасность. Сражаться против двоих он был не готов. Воспользовавшись заминкой, хозяин лавки развернулся и убежал прочь. Фэн Мин рассчитывал на помощь Суин. Он ведь помогал бессмертной, та не оставит в беде старика. Прихрамывая, Фэн Мин с трудом покинул двор. Доковыляв до угла, он хотел кликнуть охрану, но, оглядевшись, увидел, что вокруг ни души. Никого, ни единой букашки. Никчемные трусы. «Дядя, о ком это вы?» Со стороны ворот донеслись легкие размеренные шаги, и во двор вошел вооруженный отряд, возглавляемый Фэн Цяньшо. Молодой глава улыбался, обмахиваясь веером. Фэн Мин посмотрел на племянника и растянул губы в вымученной улыбке. В лавку ворвались двое. Демон, который охотился за тайным сокровищем, и ученица школы небожителей. Девчонка-отступница, она помогала демону, оба серьезно ранены. «Это твой шанс оказать услугу небожителям и спасти нашу репутацию в Дзянху». «Дядя плохого не посоветует», — Фэн Цяньшо кивнул и проследовал мимо. «Пойду потолкую с этой парочкой. А вы, дядюшка?» Молодой глава обернулся, и его добродушная улыбка внезапно сменилась жестокой гримасой. «Извольте пожаловать в ад. Ждите там новостей». Когда Фэн Мин вытаращил глаза, племянник уже доставал у него из груди острый нож. У хозяина лавки подогнулись колени, и он рухнул на землю. «Молодец», — прохрипел Фэн Мин. Жестокостью превзошел даже отца. Фэн Цяньшо помахал веером, отгоняя от себя запах крови. «Надо же, вы впервые меня похвалили не за мою красоту». Мужчина испустил долгий вздох облегчения. Ненавистный дядюшка был наконец-то мертв. Янь Хуэй не знала, что происходит снаружи. Ее единственной мыслью было догнать и убить Фэн Мина, чтобы избежать неприятностей. Но волны тепла, накрывавшие сердце, становились все горячее. Прошло немало времени, прежде чем жар медленно растекся по телу, а девушка вздохнула с облегчением, осознав, что может сдвинуться с места. Она оглянулась. Тяньяо стоял неподвижно, не открывая глаз, хотя полнолуние оставило на лице юноши отпечаток болезненной бледности, заморозив его черты. Сейчас щеки Тяньяо заметно порозовели. Он стоял неподвижно. То ли прислушивался к собственной ци, то ли размышлял о жизни. Янь Хуэй убедилась, что юноша не пострадал, и направилась к двери. Если Фэн Мин добежит до людных мест, она не сможет использовать заклинание школы утренней звезды. Подумав об этом, девушка хотела выбежать во двор, но на пороге едва не сбила кого-то с ног. Под ее натиском человек пошатнулся и отступил на несколько шагов. Янь Хуэй напряглась, но вдруг услышала знакомый голос. «К чему такая спешка?» Присмотревшись, девушка узнала Фэн Цяньшо и с облегчением вздохнула. Если тяжело раненый Фэн Мин столкнулся с племянником, то вряд ли пережил эту встречу. Янь Хуэй ни разу не видела, чтобы они вздорили, но на основании слухов предполагала, что молодой глава давно ненавидел дядюшку и мечтал от него избавиться. Их борьба за власть могла завершиться только со смертью одного из соперников. Но не успев толком успокоиться, Янь Хуэй бросила встревоженный взгляд за спину Фэн Цяньшо. Тот рассмеялся. «Барышня Янь меня недооценивает. Я не настолько глуп, чтобы позволить своим подчиненным сюда войти». Фэн Цяньшо взмахнул веером. «Я пришел лишь для того, чтобы сообщить о кончине любезного дядюшки. Можете быть спокойны». Теперь Янь Хуэй ощутила настоящее облегчение. Но едва напряжение спало, как сила, которая поддерживала девушку все это время, ее покинула. Живот скрутило от боли. Она обмякла, на лбу выступил обильный пот. Прижав к животу руки, Янь Хуэй упала на колени. «С подмогой вы слегка опоздали». «Я верил в ваши таланты, барышня Янь», — с улыбкой отшутился Фэн Цяньшо, но девушка продолжала стоять на коленях, свесив голову. Только тогда мужчина понял, что она серьезно ранена. Прищурившись, он присел на корточки и осмотрел Янь Хуэй. «Барышня Янь, вы можете идти?» Фэн Цяньшо не мог приказать подчиненным доставить Янь Хуэй в терем забытых слов. Молодой глава доверял своим людям, но о том, что девушка побывала в лавке, никому знать не следовало. Янь Хуэй махнула рукой. «Уводите людей, чтобы меня никто не заметил. Мне еще нужно кое-что сделать». Фэн Цяньшо удивился, но тут у девушки из-за спины раздался вопрос. «Какие еще у тебя здесь дела?» Тянь Яо, наконец, полностью поглотил энергию драконьих рогов и присоединился к разговору. Он поглядел на Янь Хуэй, которая по-прежнему не могла встать, нахмурился и тоже опустился рядом с ней на корточки. Видя, как Тянь Яо переживает за девушку, Фэн Цяньшо улыбнулся и встал. «Господин Тянь вам поможет. Теперь я спокоен и могу удалиться. Будьте осторожны по пути назад». С этими словами молодой глава незамедлительно покинул двор. Из-за стены донесся его приказ. «Заберите с собой приворотное зелье». Видимо, Фэн Цяньшо не хотел, чтобы зелье пропало. Однако Тянь Яо и Янь Хуэй не интересовала судьба уже сваренного дурмана. Без драконьих рогов возобновить производство приворотного зелья не выйдет. Самое большое, что может сделать Фэн Цяньшо, это распродать остатки. Янь Хуэй волновалась из-за последствий удара в живот. Неужели ее внутренности повреждены? Почему ей так больно? Тянь Яо увидел, как на лбу девушки выступает испарина и сжал кулаки. «Рана серьезная? Ты знал, что я ранена?» — разозлилась Янь Хуэй, услышав вопрос. «Чего же ты ждал?» Юноша вспомнил слова Суина, чешуйки защиты сердца, и опустил глаза. «Чтобы драконьи рога и кости снова слились с телом, необходимо время», — объяснил он. Действительно, когда Тянь Яо упал в ледяное озеро, на дне которого хранился его скелет, то долго не появлялся. Янь Хуэй даже подумала, что юноша утонул. Я не мог пошевелиться, но был в сознании. Это походило на ощущение Янь Хуэй, когда ее сердце наполнялось жаром, и она долго стояла как вкопанная, не в силах сдвинуться с места. Девушка подумала и решила, что винить Тянь Яо ей не в чем. Наверное, из-за боли у нее просто расшалились нервы. «Уходить пока рано. Я должна отыскать кое-кого. Ты тяжело ранена. Сначала надо о себе позаботиться. Потом вернешься и найдешь, что хотела», — запротестовал юноша. «Нет, нужно как можно скорее освободить мать Бай Сяолу. Это дело нельзя откладывать на потом. Будет несправедливо, если душа демоницы превратится в злого призрака». Янь Хуэй пошарила в воздухе в поисках опоры. Тянь Яо невольно подхватил девушку под руки и помог подняться, но та пошатнулась и упала ему на грудь. Вероятно, от боли Янь Хуэй ничего не почувствовала, не смутилась, как прежде, и не потребовала, чтобы юноша немедленно ее отпустил. Непривычное поведение девушки озадачило Тянь Яо. Он замер на месте, но когда Янь Хуэй шагнула вперед, поспешил следом, опасаясь, что без поддержки она упадет. Суин торопилась и оставила в лавке птицу Луань. О призраке трёххвостой лисы она, скорее всего, даже не вспомнила. «Значит, душа матери Бай Сяолу по-прежнему где-то здесь», — пробормотала Янь Хуэй себе под нос, со свистом вдыхая прохладный воздух, чтобы заглушить боль. «Но лавка слишком большая, а я не знаю, какой артефакт использовала Суин, чтобы запечатать душу демоницы». Тянь Яо помолчал и спросил. «У всех призраков одинаковая ци, такая же черная и мутная, как у трёххвостой лисы из Ивовой рощи». «Да», — рассеянно ответила Янь Хуэй, рыская взглядом по сторонам. Во дворе снова повисла тишина, а потом юноша коротко бросил. «Это там. Идем со мной». Янь Хуэй застыла, а затем решительно последовала за Тянь Яо. «Как ты узнал?» «Драконьи рога поглощают энергию небес и земли, поэтому очень восприимчивы к любой ци. Они вернулись ко мне совсем недавно и отзываются недостаточно быстро, но обнаружить с их помощью чужеродную ауру довольно просто. Янь Хуэй выслушала сухое объяснение юноши, и ее глаза загорелись. «Значит, с твоими рогами можно искать ценности, зарытые в могилах? Все, что откопаем, будет наше». «Ты неисправима», — покосился Тяньяо на девушку. «Давай сначала отыщем призрака». Подойдя вместе с юношей к ветряным колокольчикам, Янь Хуэй ощутила волну чрезвычайно промозглого холода. Колокольчики покачивались из стороны в сторону при полном отсутствии ветра. В опустевшем дворе их перезвон звучал на редкость зловеще. Похоже, душа, запечатанная внутри, готова была вот-вот обратиться в злого призрака. Девушка, не мешкая, пустила в ход духовную силу и сломала печать. Когда колокольчики звякнули о землю, во дворе раздался истошный вопль, от которого у Янь Хуэй едва не лопнули барабанные перепонки. Девушка тут же зажала уши руками. «Зачем так орать?» — крикнула она и тут же почувствовала, как в животе вспыхнула и растеклась по телу острая боль. «Эй, перестань голосить! Твоя дочь спасена!» Стоило об этом сказать, как враждебная ци, заполнившая двор, рассеялась. Янь Хуэй схватилась за живот, согнулась пополам и уныло пояснила. «Ее правда спасли. Твоя дочь в тереме забытых слов. Ей повезло больше, чем остальным лисам. Ты можешь пойти со мной повидаться с дочерью». Душа треххвостой лисы присмирела. К этому времени она почти обратилась в злого призрака. Ее одежда была изорвана в клочья, длинные растрепанные волосы волочились по земле, а на посиневшем лице краснели две дорожки кровавых слез. Призрак демоницы неподвижно висел в воздухе и смотрел на Янь Хуэй, отчего у девушки еще сильнее заболел живот. «Пойдем со мной. Если я солгала, утащишь меня в преисподнюю». Янь Хуэй не стала нырять под землю. С помощью Тяньяо и под пристальным взором треххвостой лисы она тихо, шаг за шагом, добрела до терема забытых слов. Там девушка указала демонице на дверь комнаты. «Вот, твоя дочь должна быть там». Не успела она договорить, как дверь отворилась, и на пороге показалась Бай Сяолу. «Сестричка Янь, ты ранена?» — встревожилась девочка. У девушки потеплело на сердце, и она отвела глаза в сторону. Душа треххвостой лисы, едва не обратившаяся в злого призрака, медленно преображалась. Мать глядела на Бай Сяолу с неописуемой нежностью. Отчаяние, горечь и тяготы борьбы канули в прошлое. Им на смену пришли облегчение и неприкрытая боль. Материнское сердце не могло не болеть. Вероятно, это была последняя встреча призрака-демоницы с дочерью, ведь ее душу больше ничто не удерживало в мире живых. Трёххвостую лису ожидало перерождение, а ее ребенка — житейские бури, с которыми сироте предстояло справиться самой. Чёрная ци трёххвостой демоницы лисы посветлела и очистилась. Душа скорбящей матери вернула себе прежний облик, в котором впервые предстала перед Янь Хуэй. Похоже, при жизни она была очень красива. «Со мной все в порядке, Сяолу», — тихо ответила Янь Хуэй. «Я хочу тебе кое-что показать. Ты не против?» Бай Сяолу на миг растерялась, но все же кивнула. Девушка сжала кулак и поднесла его к лицу девочки. «Внимательно смотри на кулак». Та послушалась. Янь Хуэй медленно переместила кулак к глазам треххвостой лисы, и Бай Сяолу встретилась с матерью взглядом, словно смерть не сумела их разлучить. Из глаз демоницы хлынули слезы. Ее слышала только Янь Хуэй, но мать все равно прикрыла руками рот, боясь напугать ребенка. «Спасибо тебе», — беззвучно рыдала она. «Спасибо тебе, спасибо». При этих словах кулак Янь Хуэй мелко задрожал. Девушка разжала пальцы. У нее на ладони плясала крошечная огненная лисичка. «Это фокус такой», — пояснила Янь Хуэй. Она не хотела, чтобы девочка снова пережила боль разлуки. «Пусть Сяолу пребывает в неведенье, так для нее будет лучше». «Сестричка Янь, ты лучше всех!» — улыбнулась девочка. Янь Хуэй кивнула. «Мне пора к себе в комнату». Тяньяо наблюдал со стороны. Сегодня девушка не использовала магическую печать и заклинание призыва, поэтому она не могла видеть призрака трёххвостой лисы. Но юноша понимал, что происходит, и не сводил глаз с лица Яньхуэй. «А у тебя есть мама, Тяньяо?» — спросила девушка, когда они вошли в комнату. Юноша пожал плечами. «Да, но я ни разу не видел её. Хорошо, что мы можем сами позаботиться о себе», — пробормотала Яньхуэй. «Но я всё же немного скучаю по маме». За ночь боль в животе поутихла, и поутру Яньхуэй решила позавтракать. Она съела маньтоу и потянулась за второй булочкой, но тут же зажала рукой рот и бросилась к тазику для умывания. Её стошнило. Девушке показалось, что она сейчас выплюнет желудок. Скрипнула дверь. Оказывается, это Тяньяо услышал в её комнате шум и вошёл. Увидев, что происходит, юноша нахмурился. «Что случилось?» «Не заставляй меня говорить!» Яньхуэй схватилась за живот и сползла на пол. Живот скрутило. Тяньяо взял девушку за запястье, проверил пульс и помрачнел. «Это непростая рана. Фэнмин использовал магию». «Без тебя, поняла!» Яньхуэй выдернула руку, кое-как поднялась с пола и уселась за стол. «Будь это обычная рана, я бы восстановила внутреннее дыхание за ночь». Она взяла чашку с травяным чаем, но Тяньяо быстро подошёл и отобрал чашку. Холодный чай вреден для желудка. Яньхуэй устремила на юношу невинный взгляд. «Но я хочу пить!» Тяньяо не удостоил её ответом. Вместо того, чтобы отдать девушке чай, он взял блюдо с булочками и направился к двери. Яньхуэй оторопела, а потом хлопнула по столу. «Что ты делаешь? Верни мне еду!» Юноша, не оборачиваясь, толкнул дверь и вышел, бросив через плечо. «Жди здесь». Сидеть без еды и терпеливо ждать Яньхуэй не умела. Прижав к животу руку, она поковыляла за юношей и догнала его уже на лестнице. Тот, видимо, решил, что ходьба Яньхуэй не повредит, и двинулся дальше, не обращая на девушку внимания. Тяньяо шёл на кухню. Время завтрака подошло к концу, на кухне готовились к обеду, но к стряпне пока не приступали, и юноша споро взялся за дело, умело орудуя кухонной утварью. Яньхуэй прислонилась к дверному косяку, наблюдая за его действиями. Под её пристальным взглядом Тяньяо развёл огонь, промыл и поставил вариться рис. Ловко почистил и разделал рыбу, в два счёта удалив плавники и кости. Нарезал рыбу на мелкие кусочки, смешал с рубленным корешком имбиря, бросил месиво в котелок и залил водой, чтобы отбить рыбный запах. Переложил рыбу в котелок с рисом, добавил три луковицы и перемешал. Его движения были быстрыми и отточенными. Он ведь провёл последние 10 лет в глухом захолустье, где вынужденно обходился без магии, сам стирал и готовил еду. Яньхуэй следила за тем, как юноша деловито хлопочет над котелком, и с тоской вспомнила аппетитные маньтоу, которые готовил Тяньяо в доме бабушки Сяо. В деревню на склоне горы Медного Гонга явно не привозили деликатесов. Окажись в распоряжении Тяньяо хорошие продукты, возможно, он дал бы фору толстяку Джану с горы Утренней Звезды. Каждый жест юноши был исполнен изящества. Тяньяо выглядел статно и держался с достоинством, даже когда помешивал рис. Толстяк Джан и в подмётке ему не годился. «Был бы ты женщиной, я бы взяла тебя в жёны», — брякнула Яньхуэй не впопад. Лопатка в руке юноши заскрежетала по дну котелка полного рисовой каши. «Только мужчина вправе так говорить», — покосился Тяньяо на девушку. Разумеется, Яньхуэй не полезла за словом в карман. «Ну и где ты отыщешь мужчину, который будет относиться к тебе лучше, чем я?» Тяньяо не мог с этим поспорить, но согласиться тоже был не готов. Он отвернулся и занялся приготовлением каши. Котелок источал восхитительный аромат. Яньхуэй незаметно подобралась поближе и принюхалась. «Как вкусно пахнет!» Она выглянула из-за плеча Тяньяо и, не мигая, уставилась на кашу. «Что ты туда положил? Откуда такой аромат?» Тяньяо уверенно потеснил толстяка Джана в сердце девушки. Юноша скосил глаза и увидел, что Янь Хуэй, сама того не замечая, прижалась щекой к его плечу и не сводит глаз с котелка. Он подвинулся, и девушка тут же притиснулась поближе к еде. Она даже не вспомнила, что находится под воздействием приворотного зелья. Во всяком случае, не жаловалась на то, что близость Тяньяо вгоняет ее в краску и заставляет сердце в груди трепетать. Рисовая каша с рыбой пахла куда более соблазнительно, чем лисий дурман. При этом на кашевара Янь Хуэй даже не глядела, хотя стояла с ним рядом бок о бок. Тяньяо снова помешал в котелке рис. По-хорошему, кашу следовало еще потомить на медленном огне, чтобы она загустела, но юноша не выдержал и наполнил миску. «На, ешь!» Он со стуком поставил миску на стол. Девушка пожирала еду глазами, как голодный щенок. Не сводя с миски жадного взгляда, она обежала вокруг Тяньяо и схватила ложку. Юноша наблюдал за ней, склонив голову на бок. Янь Хуэй зачерпнула угощение, подула на ложку, проглотила и замерла. Когда она повернулась к Тяньяо, в ее глазах стояли слезы. «Оказывается, ты умеешь готовить такую вкуснятину!» Девушка была искренне тронута и полна признательности. «В животе так тепло! Эта каша достойна наивысших похвал!» Тяньяо закашлялся, отвернулся и некоторое время молча смотрел на открытую дверь. «Можно было приготовить вкуснее, но я торопился тебя накормить», — признался он. Янь Хуэй даже не слушала. Она поспешно кивнула и принялась уплетать угощение за обе щеки. Молчание затянулось. Тяньяо повернулся и увидел, что Янь Хуэй накладывает себе вторую порцию. Юноша не сдержался и едва заметно улыбнулся. «Полегче, а то снова живот заболит». Янь Хуэй пропустила совет мимо ушей, но спустя время, смакуя кашу, вдруг осознала, что слова юноши прозвучали заботливо и почти ласково. Она подняла голову и оглядела кухню, но парня уже и след простыл. Над котелком клубился ароматный пар, наполнявший кухню теплом. После полудня Янь Хуэй почувствовала себя значительно лучше. Не тратя времени даром, она поспешила к Фэн Цяньшо. Тот проводил время в обществе незнакомой женщины. «Красивая, но Сяньгэ не соперница», — отметила про себя Янь Хуэй. Фэн Цяньшо оглядел гостью с головы до пят и улыбнулся. «Адепты небесного пути воистину особенные». Еще вчера барышня была тяжело ранена, но прошла всего одна ночь, и вы снова здоровы и полны сил. Ваша живучесть очень меня впечатляет. Я не бессмертная, господин Фэн, и моя рана так быстро не заживет. У меня до сих пор болит живот». Глава организации взмахнул веером. «Отчего тогда вы не залечиваете раны у себя в комнате? Зачем пришли ко мне?» «Хотела обсудить то да сё, но теперь меня интересуют всего три вопроса». С лица Фэн Цяньшо не сходила улыбка. «Я вас внимательно слушаю». «Фэн Мин мёртв. Варить приворотное зелье вы больше не можете. Надобность в отлове демонов лис отпала. Почему бы вам не отправить пленников на границу царства Цинсю? Если выпустить их в окрестностях города, то демоны, лишенные внутренней пилюли, могут повести себя опрометчиво и причинить людям вред. Этого следует избежать». «Разумеется», — кивнул собеседник. «О чем еще вы хотели поговорить?» «Вам, вероятно, известно, что я покинула школу небожителей не так давно, спустилась с горы без средств к существованию и терпела нужду. Я не утверждаю, что намеренно вам помогала. Однако, так или иначе, с моей помощью вам удалось добиться желаемого». Фэн Цяньшо издал два коротких смешка. «Хорошо, хорошо. Барышня, вы действительно мне помогли. Да к тому же еще пострадали в бою. Негоже оставлять красавицу в беде. Конечно же, я готов поддержать вас деньгами». Мужчина сложил веер и указал им куда-то на юг. «У меня есть ювелирная лавка в 50 ли к югу от Юнчжоу. Последние два года она приносила хорошую прибыль. Раз вы заговорили о деньгах, я готов вам ее подарить». У девушки загорелись глаза. «Ювелирную лавку?» «Да», — с улыбкой кивнул Фэн Цяньшо. «Вы довольны?» Янь Хуэй изначально хотела попросить немного денег на дорожные расходы перед тем, как отправиться в странствие под Зянху. Кто мог подумать, что у Фэн Цяньшо свои представления о благодарности? Да он к любой девушке сумеет найти подход. Вот это щедрость! Махнул рукой и подарил ювелирную лавку. Довольно? Еще бы она была недовольна. Фэн Цяньшо все так же сиял добродушной улыбкой. Что же за третий вопрос, который возник, когда вы вошли ко мне в комнату? При этих словах Янь Хуэй напряглась. Она собралась с мыслями и заговорила. «Вы богаты, щедры и пригожи собой, но у вас сотня наложниц, и, похоже, вы готовы удвоить их число. Поэтому я прошу вас отпустить Сянь Гэ». «Ни за что», — жестко отрезал Фэн Цяньшо, по-прежнему улыбаясь. Янь Хуэй скривила губы. «Я не люблю совать нос в чужие дела», «Но мне известно, что Сянь Гэ к вам неравнодушна, а у вас огромный гарем, который со временем, скорее всего, разрастется. Это ранит чувство Сянь Гэ. Я не утверждаю, что вы ей не пара, но Сянь Гэ, безусловно, достойна преданной и безраздельной любви. Я знаю, что она ваша рабыня, и договор о кабальной сделке скреплен магической печатью. Я не требую, чтобы вы немедленно отпустили ее. Куда ей идти и за кем следовать, не моего ума дело, пусть решает сама. Но если однажды Сянь Гэ захочет уйти, я прошу вас ее не удерживать». Фэн Цяньшо надолго умолк, сжав в руке сложенный веер. «Если я откажусь, вы освободите Сянь Гэ силой?» «Мы с вами поладили, господин Фэн, и я не посмею применить против вас силу», — улыбнулась девушка. «Но доброе к вам отношение объясняется тем, что Сянь Гэ — моя подруга. Если когда-нибудь она захочет уйти, я ей помогу». Фэн Цяньшо рассмеялся. «Барышня, вы обещаете помочь Сянь Гэ и заодно угрожаете мне? Разве я смею?» — ответила Янь Хуэй. «Если вы не согласны удовлетворить мою последнюю просьбу, я вынуждена откланяться». «Простите, что не провожаю вас», — попрощался улыбчивый глава организации. Когда Янь Хуэй ушла, Фэн Цяньшо встал у окна и проследил, как она пересекла внутренний двор. С противоположной стороны двора за девушкой из окна наблюдал невозмутимый Тянь Яо. «Продолжай», — распорядился Фэн Цяньшо. Миловидная женщина почтительно поклонилась и произнесла. «Досточтимый Лин Сяо просил вас присмотреть за ученицей по имени Янь Хуэй, которую изгнали из школы. Он советовал не спускать с девушки глаз». Фэн Цяньшо прищурился. «Что же, передай досточтимому Лин Сяо, что его бывшая ученица, похоже, насолила тому, с кем лучше не связываться». Прошло 3 дня, а рана Янь Хуэй еще давала о себе знать. Все эти дни девушка ела только стряпню Тянь Яо. Стоило парню выйти из комнаты, как Янь Хуэй выбегала ему навстречу, преграждала путь и нетерпеливо заглядывала в глаза. «На кухню идешь?» И Тянь Яо безропотно шагал на кухню, а девушка следовала за ним по пятам, сама не своя от счастья. Ведь теперь она могла каждый день наслаждаться вкусной едой. Девушка и не думала покидать терем забытых слов. Здесь сытно кормили, а ей пока не здоровилось. К тому же Тянь Яо не спешил отправляться на поиски остальных частей своего тела. Юноша об этом не заговаривал, и Янь Хуэй решила воспользоваться передышкой. Однако спустя 3 беззаботных дня в обществе Тянь Яо и его стряпни девушка получила первые тревожные новости. Весть о смерти Фэн Мина разнеслась под Зянху. По версии организации 7 заповедей, его сгубила болезнь. Никто в здравом уме, разумеется, этому не поверил. По городу бродили самые разные слухи. Большинство склонялось к тому, что Фэн Мин пал от руки племянника в борьбе за власть. Утверждение выглядело правдоподобно, но звучали также другие мнения. Кто-то допустил, что Фэн Мина прикончила лиса из царства Цинцю, а кто-то обвинял в убийстве владельца лавки «Небесное благовоние» небожителей, или черных колдунов. Кто-то даже рискнул уличить Янь Хуэй. По счастью, эту догадку никто не смог подтвердить. Янь Хуэй услышала новость из уст Сянь Гэ, пока ела куриный суп, сваренный Тянь Яо. Девушка сначала опустошила миску и только потом подняла голову. «Это всего лишь слухи. Ничего страшного. Люди могут болтать что угодно. Раз уж правда всплыла, пусть перемешается с ложью, чтобы никто не отличил правду от лжи. Я бы все равно подозревала Фэн Сяньшо, так что беспокоиться нужно о нем, а не обо мне. Обвинение в мой адрес — всего лишь одна из догадок. Мне оно не повредит». Янь Хуэй облизала ложку, поняла, что не насытилась, и бросила вопросительный взгляд на Тянь Яо, который не обращал на беседу подруг никакого внимания. «А супа больше нет?» Юноша играл сам собой в вейцы и не ответил. Примечание. Вейцы — логическая настольная игра, напоминающая шахматы. Конец примечания. «Жадина», — надулась Янь Хуэй. «Тебя ограничивают в еде для твоего же блага. Ты и так много съела. Смотри, опять живот заболит», — урезонила Сяньга ненасытную подругу. «И подумай о том, что я тебе рассказала». Хозяйка терема забытых слов постучала пальцем по лбу Янь Хуэй. «Ты вечно попадаешь в неприятности. Хочешь странствовать под Зянху? Уделяй новостям больше внимания. Если против тебя вдруг найдут улики, кто тебя защитит?» Янь Хуэй равнодушно кивнула и ласково потрепала Сянь Гэ по руке. «Я поняла, поняла. Спасибо тебе за заботу». Женщина улыбнулась и случайно поймала взгляд Тянь Яо, который оторвался от вейцы и покосился на подруг. Юноша смутился, словно совершил нечто постыдное, закашлялся и отвернулся, но еще долго держал на весу камешек. Его поведение позабавило Сянь Гэ. Она погладила девушку по голове, предположив, что скоро у Янь Хуэй появится новый заботливый защитник. Янь Хуэй не прислушалась к предостережению Сянь Гэ, но не прошло и двух дней, как девушка поплатилась за свое легкомыслие. К этому времени ее рана почти зажила, и настала пора покинуть терем забытых слов. Янь Хуэй помнила, что она теперь владелица ювелирной лавки и хотела проведать свое предприятие. Поселение, где находилась лавка, по счастливому стечению обстоятельств располагалось по соседству с деревней, откуда Янь Хуэй была родом. Девушка подумывала по пути заглянуть в родные края и воскурить благовония в память о матери. Прогуливаясь по рынку, Янь Хуэй размышляла о том, что нужно купить в дорогу. Внезапно перед ней выросла тень. Девушка как раз направлялась к прилавку с товаром и невольно посторонилась, чтобы не налететь на растяпу, но тот попытался схватить ее за запястье. Янь Хуэй отступила и взмахнула рукой, чтобы нанести удар, но незнакомец, вопреки ожиданиям, оказался опытным воином и отразил атаку. «Янь Хуэй!» Девушка резко выдохнула, застыла на месте и пригляделась к противнику. Прямая осанка, белые одежды школы утренней звезды, к поясу подвешен белый нефрит, волосы аккуратно собраны на макушке, шапка сидит безукоризненно, вооружен семизвездным мечом, наполнен праведной ци. Примечание. В Древнем Китае поясные подвески из нефрита служили обозначением ранга и статуса. Семизвездный меч — волшебный меч, упомянутый в романе У Ченэня «Путешествие на Запад», способные ранить духов и небожителей. Конец примечания. Старший соученик? Цзи Чэнь, самый старший из учеников досточтимого Лин Сяо, сурово уставился на Янь Хуэй. «Почему твоя ци помутнела?» Девушка вздрогнула и развернулась, собираясь припустить со всех ног, но Цзи Чэнь молниеносно выбросил правую руку и поймал беглянку за шиворот. «Ты куда?» Неожиданно кто-то так быстро схватил старшего ученика за запястье, что тот не успел оттолкнуть нападавшего. Цзи Чэнь повернул голову и встретился с холодным взглядом красивого юноши. Тот был слегка худощав, но его глаза завораживали и внушали невольное уважение. Старший ученик нахмурился, а Янь Хуэй воскликнула. «Тянь Яо, ты следил за мной? Ладно, неважно». Она поспешила взять юношу за руку. «Бежим!» Однако Цзычэнь не собирался отпускать бывшую соученицу. «Стоять!» Он перехватил свободную руку Яньхуэй левой рукой, в которую тут же вцепился Тяньяо в попытке вызволить девушку. Троица замерла, держа друг друга за руки и обдумывая выход из ситуации. Посетители рынка глазели на них с любопытством. Наконец Яньхуэй не вытерпела и вздохнула. «Ладно, ладно, я не убегу. Давайте отпустим друг друга и потолкуем. Договорились?» Цзычэнь строго посмотрел на Яньхуэй. Девушка показала, что намерена выполнить обещание, отпустив Тяньяо. «Как ты здесь оказался, братец?» — спросила она. Цзычэнь, в свою очередь, ослабил хватку на запястье Яньхуэй, а когда Тяньяо разжал пальцы, и вовсе убрал руки. «Я направлялся на юго-запад, чтобы выполнить задание под началом наставницы Лин Фэй. Каждая из 28 вершин представила ей двух лучших учеников. С нашей вершины выбрали меня и Цзиюя». Яньхуэй не собиралась ждать, пока старший соученик договорит. Она попыталась снова схватить Тяньяо за руку, но тот двигался гораздо быстрее. Не успела девушка пошевелиться, как он стиснул ее ладонь. Их пальцы переплелись, но Яньхуэй не волновали подобные мелочи. Она нырнула под землю и исчезла вместе со своим спутником. Цзычэнь застыл на месте, как вкопанный. Ветер трепал его белые одежды. Яньхуэй и Тяньяо вернулись в терем забытых слов, вынырнув из-под земли посреди внутреннего двора. «Ты видел его лицо?» — расхохоталась девушка. Тяньяо посмотрел на их сплетенные пальцы и снова почувствовал, что рука Яньхуэй источает тепло, которое струится по телу и проникает в самое сердце. Видя, как счастливо она смеется, юноша крепче стиснул ее ладонь. «Пойдем, вернемся в комнату». Яньхуэй потянула Тяньяо к дому и, только толкая дверь, осознала, что все еще держит юношу за руку. Прежде чем она успела что-то сказать, Тяньяо самым непринужденным образом разжал пальцы. Он вел себя так же естественно, как Яньхуэй, которая только что тащила его за собой к дому. Девушка не придала этому значения. «Ты действовал очень быстро», — одобрительно заметила она, входя в комнату. «Похоже, мы понимаем друг друга без слов». Девушка не ошиблась. Во время встречи с Цзычэнем Тяньяо сразу разгадал ее замысел и понял, что она затевает. Он не сомневался, что если эта девушка когда-нибудь оставит проделки, то умом превзойдет окружающих. Тяньяо не так уж давно повстречал Яньхуэй, но видел ее насквозь, словно она являлась частью его самого. По сути, так оно и было. Яньхуэй рылась в шкафах и собирала пожитки, а Тяньяо стоял в стороне и наблюдал. Складывая одежду, девушка обернулась и пояснила. «Я хотела дождаться, пока живот перестанет болеть, а потом уйти. Жить здесь вольготно, а твоя стряпня выше всяких похвал. Но, увы, в Юнчжоу объявился мой старший соученик. Он туповат, но очень силен и упрям. И если я не сбегу, он меня точно поймает». Тяньяо приподнял брови. «Зачем ты ему понадобилась?» Яньхуэй скривила губы. «Такой у него характер. Когда меня выгнали, его не было в школе. Сейчас он снова отправился на задание, но отделился от основного отряда, чтобы разыскать меня. Наверное, услышал досужие сплетни и надумал вернуть заблудшую душу на гору утренней звезды». Девушка скорчила суровую рожицу и забубнила нарочито серьезным тоном. «Следуй за мной на гору утренней звезды. Я знаю, что ты не из тех, кто занимается подобными вещами. Я помогу тебе вымолить прощение у наставника». Яньхуэй вздохнула и улыбнулась. В ее улыбке смешались сарказм и изрядная доля бессилия. Что еще он может сказать? Он тупица. Угадать ход его мыслей несложно. Глаза Тяньяо источали холод. «Похоже, старший ученик очень добр к тебе». «Цзычэнь ко всем добр», — парировала Яньхуэй. «У него чувство ответственности зашкаливает, поэтому парень стремится все контролировать. Многие говорят, что он больше всех похож на нашего наставника». Девушка осеклась, застыла на месте, опустила глаза и задумалась, а потом глубоко вздохнула и аккуратно сложила одежду. «Ладно, не будем об этом. Яньхуэй посмотрела на юношу. «Поговорим о моем уходе». Тяньяо вопросительно на нее уставился. «Ты наверняка помнишь, что я с самого начала не хотела вмешиваться в распри между тобой и Суин. Ты вернул себе драконьи рога и кости, можешь поглощать силу небеса и земли и наращивать запас энергии ци. Найти остальные части тела труда не составит, поэтому мы расстаемся». «Яньхуэй?» Тяньяо редко обращался к девушке по имени, и она сперва растерялась, но потом собралась с духом и заявила. «Не пытайся меня переубедить. Я долго об этом думала. Твоя чешуйка защиты сердца спасла мне жизнь, и наши судьбы переплелись». Голос Яньхуэй звучал все тише. Ей даже пришлось откашляться, чтобы придать ему уверенности. «Но за последние дни я с лихвой искупила свой долг. Мы с тобой слишком разные, поэтому давай разойдемся, и каждый из нас займет свое место в жизни». Тяньяо долго молчал. «У меня в этой жизни больше нет своего места». Юноша опустил глаза и поглядел на ладонь, которая помнила тепло прикосновения Яньхуэй. «Но ты...» Он поднял глаза на девушку и произнес тихо и медленно. «Ты помогла мне вновь обрести опору». «Куда же Тяньяо идти? Где искать свое место?» Яньхуэй растерялась. Оказывается, в ней так сильно нуждались, на нее полагались, от нее зависела чья-то жизнь. Почему при этих словах ее сердце запело от радости, как сладкоголосая пташка? Отчего восхитительный свет, которым лучился юноша, разгорелся чуть ярче? Яньхуэй считала себя решительной и неподверженной сомнениям. Она не привыкла ходить вокруг да около, порой действовала грубо и даже могла показаться жестокосердной. Когда она шагала вниз по длинной лестнице, покидая гору утренней звезды, то на каждой ступени ее поджидала память о прошлом. Фраза Лин Сяо «Отныне здесь твой дом» выскочила из вороха воспоминаний, как свирепый тигр, который долго скрывался во тьме, чтобы наброситься из-под тишка и растерзать свою жертву. Но, несмотря на душевную боль и тяжесть в груди, Яньхуэй продолжала спускаться, уверенная, что раз уж решила уйти, ничто в этом мире ее не удержит. Однако мир оказался до странности непредсказуем. Когда Тяньяо признался в том, что зависит от Яньхуэй, она поняла, что не в состоянии сдвинуться с места. Как бросить того, кто в ней остро нуждается? Безжалостная к себе, она не смогла проявить жестокость к Тяньяо. Девушка отвела взгляд, мысленно проклиная приворотное зелье, которое до сих пор не выветрилось. «Что бы ты ни сказал, я не буду искать части твоего тела. По Дзянху и так гуляют слухи, будто я освободила демонов. И пусть это досужие сплетни, но я наверняка уже привлекла к себе внимание небожителей, в том числе из горы утренней звезды. Рядом со мной небезопасно». Девушка закинула за спину узелок с вещами, прошла мимо Тяньяо и переступила порог. «Я ухожу, не иди за мной». Вопреки своему заявлению, Яньхуэй не нырнула под землю, а шагала, перебирая ногами быстрее обычного. Тяньяо, не мешкая, без лишних слов, отправился следом. Он даже не потрудился завернуть к себе в комнату, чтобы забрать вещи. У него и вещей-то не было. Он ни в чем не нуждался, за исключением Яньхуэй. Выйдя во двор, девушка резко остановилась и уставилась на Тяньяо. Тот замер на месте с невозмутимым видом и глаз не отвел. Яньхуэй развернулась и покинула терем забытых слов, не сказав никому ни слова. «Ты даже не попрощаешься с Сяньге?» — удивился Тяньяо. «Наша дружба не требует соблюдать условности», — пояснила девушка. «И вообще, это не твое дело». После короткой паузы она снова остановилась и повернулась к юноше. «Дорога широкая и длинная. Я сказала, что не пойду на поиски частей твоего тела и сдержу слово. Хочешь идти за мной? Что же, ноги у тебя есть, помешать я тебе не могу. Но если не сможешь за мной угнаться, я тебя ждать не собираюсь. Если на тебя нападут демоны, спасать не буду. Если угодишь из-за меня в неприятности, сам с ними разбирайся. Я тебе ничем не обязана и ничего не должна». Но даже после этих слов Янь Хуэй не сбежала, уйдя под землю. Хотя Тянь Яо вернул себе драконьи рога и кости, хотя мог поглощать силу небес и земли, он еще не успел очистить каналы Цзинло, изменить природу своего смертного тела и накопить достаточно энергии Ци, чтобы использовать духовную силу. Янь Хуэй это знала. Ей ничто не мешало нырнуть под землю или улететь на мече. Даже с помощью заклятия слежки Тянь Яо было бы очень трудно ее отыскать. Но она не прибегла к магии. Тянь Яо опустил глаза. Хотя он заговорил о деле, его взгляд был мягче обычного. «Суин запечатала мою душу, рога, кости, сердце и сухожилия с помощью 5 стихий. Я нашел 3 части из 5, но даже не представляю, где искать остальное. Мир велик, и я не знаю, куда направить свой путь. Ты можешь идти, куда хочешь. Просто знай, что я тебя не оставлю». Янь Хуэй невольно отступила назад, словно ее оттолкнули, поспешно отвернулась и потерла грудь в области сердца. «Следуй за мной, если хочешь. Мне все равно». Девушка опустила голову и пошла вперед. Тянь Яо проводил ее взглядом. Смущенный вид Янь Хуэй заставил уголки его губ слегка приподняться. Тревога в душе юноши улеглась. Он обернулся и посмотрел на терем забытых слов. Наплыв посетителей ожидался не скоро, поэтому окна заведения пустовали, а на балконе никто не сплетничал. Тянь Яо отвернулся и поспешил догнать Янь Хуэй. «Господин Фэн», — тихо сказала женщина в грубой одежде, которая притаилась у окна на втором этаже. Досточтимый Лин Сяо несколько раз настоятельно советовал не терять Янь Хуэй из вида. «Почему вы ее отпустили?» Фэн Цяньшоу улыбался, обмахиваясь веером. «У меня острое зрение, и я способен наблюдать за ней на расстоянии. Если бы я ее задержал, она бы заподозрила меня в нечестной игре. Пусть идет куда хочет, все равно...» Мужчина звякнул связкой ключей, висевшей на поясе. «Мне известно, куда она собралась. Я отдал необходимые распоряжения». Тем временем Янь Хуэй и Тянь Яо покинули город Юнчжоу. Девушка торопилась и выглядела немного встревоженной. Очевидно, ей не терпелось сбежать от старшего соученика. Но не успели они выйти за пределы городских окраин и ступить на казенную дорогу, как Янь Хуэй ощутила дуновение ветра. В ее глазах промелькнул испуг. Девушка отступила назад и загородила собой Тянь Яо. В небе сверкнул и упал на землю ослепительно золотой луч. «Старший соученик», — уныло прошептала Янь Хуэй в полном бессилии. Цзы Чэнь всё-таки их догнал. Там, куда с неба упал яркий луч, объявился старший ученик. Он взмахнул рукавом, воздел длинный меч и строго сказал: «Не устраивай сцен, Янь Хуэй. Возвращайся со мной на гору утренней звезды». Янь Хуэй беспомощно вздохнула. «Братец, я вовсе не пытаюсь устроить сцену. Меня выгнали из школы и запретили приближаться к горе утренней звезды. А ты требуешь, чтобы я вернулась. Ты не просто ставишь меня в неловкое положение. Это больше напоминает похищение». Цзы Чэнь нахмурился. «Наставник не мог так жестоко с тобой обойтись». «Но обошелся», — перебила Янь Хуэй. «Думаю, он поспешил. Возвращайся со мной, и я попрошу его о снисхождении. Когда гнев наставника утихнет, он непременно простит тебя. Простит он меня или нет, уже не так важно. Ты беспокоишься из-за наставницы Лин Фэй? Я не верю, что ты без причины проявила неуважение к старшим, как уверяют в школе. Тебе нужно вернуться и объяснить». «Я действительно напала на Лин Фэй и подпалила ей волосы», призналась Янь Хуэй. «И до сих пор считаю, что поступила правильно. Вспоминать об этом приятно и весело», — девушка усмехнулась. «Видишь, братец, я действительно не могу вернуться на гору утренней звезды. Просто отпусти меня. У меня все хорошо». «Вздор», — сурово отрезал Цзы Чэнь. «Зная, что о тебе болтают по всему Дзянху. Называют отступницей, которая вступила в сговор с нечистью. Ну и что?» Янь Хуэй почесала щеку. Мне все равно, что за истории обо мне сочиняют. Доказательств моей вины ни у кого нет, поэтому пусть болтают, от меня не убудет». «Что за чушь? Разве можно терпеть клевету? Возвращайся. Мы с наставником поможем вернуть тебе честное имя», — сказал Цзычень. Он был сердит, но все же протянул девушке руку. «Пойдем». Яньхуэй оцепенело уставилась на его руку, и беспечное выражение сошло с лица девушки. Ох уж этот старший соученик. Похоже, он был единственным человеком из мира небожителей, готовым протянуть Яньхуэй руку помощи. Девушка изогнула губы. В ее улыбке смешались горечь и бессилие. Пока Яньхуэй молчала, ей на лицо упала тень. Тяньяо встал между девушкой и старшим учеником и заявил: «Если она не хочет назад, не нужно ее заставлять». Цзычань нахмурился и оглядел юношу с головы до пят. «Кто ты такой?» Тяньяо по-прежнему носил с собой мешочек без запаха, поэтому Цзычань не мог уловить его ци, но интуиция подсказывала ему, что личность незнакомого юноши овеяна тайной, его прошлое таит много секретов. А еще его что-то связывает с младшей ученицей. «Я простой смертный», — солгал Тяньяо, не меняясь в лице. Яньхуэй, стоявшая позади, вдруг что-то вспомнила, торопливо обняла юношу и положила голову ему на плечо. «Это любовь, которую я обрела после того, как покинула гору». Тяньяо оторопел, а Цзычень ошеломленно пробормотал: «Ты...» «Возвращайся к отряду, братец», — строго велела Яньхуэй. «Оставь меня в покое. Мы хотим тайно пожениться. Я принадлежу этому юноше душой и телом. Если ты вернешь меня на гору утренней звезды против моей воли, то отгонишь утку мандаринку от селезня и разрушишь наше семейное счастье. Небеса тебя покарают. Век жены не найдешь». Примечание. «Бить палкой по паре уток-мандаринок». Устойчивое выражение, означает попытку разлучить влюбленных. В Китае утки-мандаринки являются традиционным символом взаимной любви и верности. Конец примечания. Тяньяо скосил глаза и увидел, что Яньхуэй трется головой о его плечо, как игривый щенок. Прекрасно понимая, что девушка притворяется, Тяньяо, к своему удивлению, обрадовался прикосновению шелковистых волос Яньхуэй, которая вызвала легкую щекотку и онемение в груди. А ведь еще недавно он не выносил чужих прикосновений. Цзычень долго таращился на возмутительную сцену, а потом еще раз присмотрелся к Тяньяо. Не обнаружив у юноши демонической ци, старший ученик сперва принял наглеца за простого смертного. Теперь же, внимательно изучив незнакомца, он нахмурился и сжал рукоятку меча. «У него начисто отсутствует запах, даже человеческий. Да разве же это простой смертный? Хватит мне голову морочить». Смерив девушку взглядом, Цзычень совсем разозлился. «Ты ввязалась в плохую историю. Твоя ци в смятении. А еще заявляешь, что не хочешь со мной возвращаться». Яньхуэй закатила глаза. «Я действительно не хочу возвращаться. Я встретила настоящую любовь и хочу прожить жизнь вместе с любимым». Цзычень поднял меч на изготовку, и его глаза похолодели. «Что же, давай проверим, кто он такой». С этими словами старший ученик сделал выпад, без предупреждения атаковав Тяньяо. Яньхуэй встрепенулась в испуге. Она знала, что старший соученик суров и прямолинеен, но подобного никак не ожидала. Они не виделись всего несколько месяцев. Почему Цзычень стал таким вспыльчивым? Почему ринулся в бой, не успев толком поговорить? Яньхуэй поспешно шагнула вперед. «Братец, успокойся!» Цзычень, вне себя от ярости, сосредоточил духовную силу в ладони и отмахнулся от девушки. «Прочь с дороги!» Та допустила оплошность, не увернулась вовремя и ее отбросила в сторону. Увидев это, Тяньяо нахмурился. Когда Яньхуэй восстановила равновесие и обернулась, Цзычень снова попытался достать юношу мечом. Тяньяо едва заметно наклонился в бок, и выпад Зыченя прошел мимо цели. Старший ученик подошел ближе, Тяньяо взмахнул рукой и ударил по уязвимой точке на запястье противника. У Зыченя тут же онемела рука. Он отступил, держась за запястье, и усмехнулся. «Простой смертный, значит?» Янь Хуэй, у которой ныла щека после удара Зыченя, с трудом произнесла. «Он опытный воин, но не владеет магией». Зычень не желал слушать несуразные объяснения девушки и холодно уставился на Тяньяо. «Это из-за тебя у моей сестрицы помутилась Ци. Чему ты ее обучил? С какой целью?» «С какой целью?» Юноша держался с достоинством, ничуть не смущаясь из-за отсутствия духовной силы. «Если ее Ци помутилась после моего урока, что с того? Она за один вечер узнала с моей помощью больше, чем за 10 лет обучения в школе утренней звезды. Это тебя не смущает?» Цзычень рассвирепел. «Наглец! Сейчас я собью с тебя спесь!» Ци старшего ученика пришла в движение. Цзычень направил в меч поток духовной силы, превращая клинок в разящий ветер, видимый даже для смертных. Цзычень с юных лет практиковал магию ветра. Янь Хуэй поняла, что старший собрат настроен серьезно, и в испуге пнула по камню, угодив за дерево поврежденное запястье. Цзычень почувствовал резкую боль и отвлекся. Девушка мгновенно переместилась ему за спину, вскинула руку и нанесла парню удар в основание шеи. Послышался глухой хлопок, и тело Цзыченя наполнилось красным сиянием, которое быстро распространялось по каналам Цзинло. Меч в руке у старшего ученика тут же обратился в обычный клинок, а бешеное вращение его ци прекратилось. Цзычень застыл на месте, не в состоянии пошевелиться, только его глаза по-прежнему полыхали неукротимым гневом. «Янь Хуэй!» Девушка вздохнула с облегчением и принесла извинения. «Ты уж меня прости, ты только не волнуйся, братец, я просто заблокировала твои каналы Цзинло. Через полстражи сможешь пошевелиться». «Как тут не волноваться?» Цзычень всегда отличался спокойствием и владел собой даже лучше, чем досточтимый Лин Сяо, но Янь Хуэй умудрилась его так разозлить, что парень скрипнул зубами. «Ты...» — у него попросту не было слов. Янь Хуэй вздохнула, отошла в сторону и подобрала с земли ветку. «Не настаивай, старший соученик, я не могу вернуться на гору утренней звезды. Не ищи меня больше, а то старшие и младшие наставники предъявят тебе обвинения. Я ни разу не захотела обратно в школу с тех пор, как ушла. Будем считать, что этой встречей ты загладил свое упущение, когда не смог проводить меня в изгнание. А теперь мы с тобой навсегда разойдемся». Девушка действительно приняла решение оборвать все связи с горой утренней звезды. После истории с демонами-лисами она не хотела больше ничего слышать о бывшем наставнике, опасаясь, что новые сведения окончательно разрушат светлый образ Лин Сяо, который она трепетно хранила в глубине сердца. Покинув терем забытых слов, куда стекались все новости, Янь Хуэй оставила попытки докопаться до истины. Она боялась, что правда окажется слишком жестокой, поэтому попросту убежала и спряталась, изображая неведение. Ничего лучше девушка не придумала. Выслушав бывшую соученицу, Цзычень переменился в лице. Не дожидаясь, пока он заговорит, Янь Хуэй похлопала по сухой ветке, подбросила ее вверх, и та зависла в воздухе. Девушка схватила Тяньяо за руку и с проворством ласточки вскочила на ветку, не глядя на старшего ученика. Используя палку вместо меча, она вызвала ветер и унеслась прочь. Цзычень неподвижно застыл на земле, терзаясь бессилием и сожалением в дополнение к гневу, а ветер мягко трепал его волосы. Из всех учеников школы утренней звезды только одна Янь Хуэй умела летать на простой ветке вместо меча. Девушка обладала огромным талантом и, по мнению Цзыченя, в будущем могла достичь уровня совершенно мудрой Суин. Старший ученик очень надеялся, что Янь Хуэй останется в школе. Как можно доверить свое обучение какому-то проходимцу с мутным прошлым? А если он дурной человек? Вдруг он желает девушке зла? Яньхуэй и Тяньяо безостановочно летели, стоя на палке, на протяжении целой стражи. Места для двоих было мало, поэтому Яньхуэй тесно прижалась к спутнику, который обхватил ее руками, позволив девушке управлять полетом с помощью магии. Тепло тела Яньхуэй согревало юношу. Волосы девушки развивались по ветру и лезли Тяньяо в глаза. Глядя на далекие горы и облака, он тихо спросил: «Разве ты не говорила, что не станешь заботиться обо мне?» Яньхуэй думала о другом, и вопрос юноши ее слегка обескуражил. Она повернула голову и бросила через плечо косой взгляд. «Будешь много болтать, высажу прямо сейчас». Тяньяо приподнял уголки губ и сменил тему. «Ты слишком бесцеремонно обошлась со старшим соучеником». «Я не собиралась так поступать», — пожала плечами Яньхуэй. «Просто хотела сбежать. Не думала, что он разозлится неизвестно на что». Судя по лицу юноши, он полагал, что девушке лучше и впредь оставаться в неведении. Яньхуэй летала кругами и меняла направление, пока не убедилась, что Цзычень их не догонит, а после этого направила ветку на юг. Зная, что Тяньяо следует за ней по пятам, Яньхуэй не намеревалась использовать заклинание полета, но дела приняли непредвиденный оборот. Раз уж она не сдержала данное слово и поступила наперекор собственным планам, ничто не мешало ей долететь сразу до поселения Сянли. Парень с девушкой летели быстро и еще до темноты достигли цели. Здесь начинались родные места Яньхуэй. Деревушка, где когда-то жила ее семья, находилась неподалеку. Но Яньхуэй не была готова ехать домой на ночь глядя и заплатила на постоялом дворе за две комнаты. Даже считая себя владелицей ювелирной лавки, отказываться от экономии девушка не собиралась. В конце концов, она же не видела свое заведение. «О деньгах пока не думай», — сообщила она Тяньяо. «Но если ты в будущем разбогатеешь, не забудь расплатиться со мной по счетам. К прошлым расходам добавились новые». Тяньяо не ответил. Он поднимался по лестнице с задумчивым видом, глядя себе под ноги. У Яньхуэй ёкнуло сердце. Взгляд юноши не сулил ничего хорошего. Неужели их поджидают очередные неприятности? «В чем дело?» Яньхуэй осмотрелась по сторонам, принюхалась и перешла на шепот. «Здесь притаились демоны, я ничего не чувствую». «А я, по-твоему, кто?» — уточнил Тяньяо, поднимая глаза. Яньхуэй промолчала. Заполучив обратно драконьи рога, юноша явно прибавил гонора. «Все в порядке, ступай к себе в комнату». Тяньяо поднялся по лестнице и повертел головой. В конце коридора виднелось приоткрытое окно, и в узкую щель проникал уличный воздух. «Мне показалось, что я узнаю здешние запахи». «Ты разве бывал тут?» — удивилась Яньхуэй. Тяньяо покачал головой. Девушка подумала и предупредила. «Не думай, что сможешь меня одурачить и заставить забыть о деньгах». Юноша молча на нее покосился, толкнул дверь и ушел в свою комнату. На другой день Яньхуэй встала пораньше, умылась и приоделась, чему редко уделяла внимание. Старательно причесав волосы, она вышла в коридор и сразу столкнулась с Тяньяо. Юноша на мгновение остолбенел, но Яньхуэй этого не заметила. Все ее помыслы были о завтраке. «Ты сварил кашу?» В гостинице не было принято пускать постояльцев на кухню, как в тереме забытых слов. «Нет», — отозвался Тяньяо. Яньхуэй спустила вздох сожаления. «Тогда давай купим пару маньтоу и поедим на ходу». До деревушки было рукой подать, поэтому парень с девушкой отправились пешком. Они, не торопясь, прошли по улицам, вышли из города и направились к югу. Дома попадались все реже, преобладали поля, в воздухе пахло травой. На земле трудились крестьяне. Яньхуэй шагала медленно, Тяньяо молчал. Прежде им редко доводилось прогуляться бок о бок без перепалок и ругани, без необходимости удирать от погони и спасать свою жизнь. Мы почти у цели. Яньхуэй посмотрела вперед и улыбнулась с озорным видом, обнажив тигринные зубки. «Видишь большое дерево? Это знак, что до дома недалеко. Раньше у дерева была пышная крона, но потом оно сгорело дотла». Тяньяо проследил за взглядом девушки и прищурился. Гигантское дерево было сломано. Переплетение мощных корней и толстый пень — все, что осталось от исполина. Чтобы обхватить обломок ствола, потребовалось бы не менее 5 человек. Должно быть, до пожара это дерево поражало воображение. Парень с девушкой приблизились к дереву и присмотрелись. На пне чернели давние подпалины, отполированные непогодой. «Здесь я впервые встретила Лин Сяо и старшего соученика Цзыченя», — неожиданно призналась Яньхуэй. Она протянула руку и погладила древесину. На фоне грубой коры ее рука выглядела на редкость белокожей и нежной. «На самом деле это я ведь спалила дерево. Стоило бы попросить у него прощения». Тяньяо оторопел и уставился на девушку, не в силах поверить в ее слова. «Это дерево сожгла ты?» Услышав сомнение в голосе юноши, Яньхуэй пожала плечами. «Да, это была я». Потрясённый, Тяньяо оцепенело уставился на девушку, словно та похитила его душу.